Глава сороковая. Я раздумываю над тем, чтобы вернуться к подземному водопаду за серебряными монетами в каменной шкатулке. Примет ли Олли их вместо своих? Несомненно, они обогатили бы бедняка, которому он должен был помочь, кем бы этот человек ни был. Но, поразмыслив, я оставляю сокровище там, где оно спрятано. Возможно, это и принесет пользу бедняге, но не успокоит душу Олли. Эти украденные монетки — незначительный проступок, который он не может себе простить. Узы, привязывающие его душу к лесу. Следуя по маршруту, который указала нам бабушка, Аксель, Хенни и я отправляемся домой. Я высматриваю Олли, но больше его не вижу. Я не могу избавиться от того убитого горем взгляда, которым он одарил меня в саду замка, от его опущенных плеч. «Обещаю, я найду способ помочь тебе», — шепчу я с надеждой, что Олли услышит. Дорога домой трудна. Время течет и быстро, и медленно. Быстро, потому что мы знаем, куда идем и как туда добраться. Медленно, потому что каждый шаг требует энергии, которой у нас нет. Мы трое почти не ели в последние дни. Я и Хенни все еще не оправились от потери крови, а моя искривленная спина горит огнем. Я продолжаю отрывать все больше полосок от своей сорочки, чтобы заменить каждый комплект льняных бинтов, превратившийся в лохмотья. Я даже плотнее обматываю их под левой пяткой, чтобы имитировать подъем на танкетке. Но это никак не облегчает боль. Аксель несет меня, когда боль становится невыносимой. Он делится забавными воспоминаниями о своем отце, чтобы отвлечь меня. Хотя я думаю, что они также являются для него источником исцеления. Он никогда раньше так много не рассказывал о своем отце. После его смерти Аксель, казалось, запер большинство этих воспоминаний. И теперь, когда он спас меня с помощью красного веретена, он думал, что спасет своего отца, словно каким-то образом освободился от бремени, которое преследовало его долгие годы. По крайней мере, он избавлен от душевной боли. Мое собственное сердце все еще переживает потерю матери. Но вместе с этим горем приходит и умиротворение. Теперь я могу дышать глубже и наслаждаться настоящим. Я замечаю все больше красоты вокруг себя. Новые краски в птичьих крыльях и картины, которые бесконечно раскрываются в облаках. Аромат утренней росы и благоухание распускающихся ночью цветов. Чудеса, на которые я раньше не обращала внимания. Благословения, которые я воспринимала как должное. Запасы в моем рюкзаке быстро заканчиваются, но у нас все еще есть снасти и кремень. С их помощью мы ловим рыбу и готовим ее на костре из сосновых шишек. Этого достаточно, чтобы выжить. Деревья теперь двигаются не так часто. Возможно, это следствие частично снятого проклятия, если теория Хенни верна. А когда они перемещаются, то не уходят так далеко. Мы перестаем связывать ноги на ночь. Вместо этого мы спим, сцепив руки. Иногда, просыпаясь утром, я обнаруживаю, что прижимаюсь к Акселю, а он обнимает меня руками и ногами. После того, как прошло несколько дней с тех пор, как мы шли вдоль реки Бремен, окрестности начинают казаться знакомыми. Еще через 3 дня мы добрались до того места на реке, где прыгнули в воду, убегая от Фиоры. И мы здесь не одни. На берегу реки стоят 4 человека. 2 женщины, набирающие воду в ведра, и пара детей, бросающих в воду камни. Они выглядят такими мирными и довольными, такими обычными, что я не сразу узнаю 2 из них — Фиору и Золу. Фиора стоит прямо, а не скручена, как паук, Поверх облегающей шерстяной рубашки и лосин на ней надета самодельная юбка, которая, кажется, сделана из шлейфа свадебного платья Золы. Самое заметное отличие Фиоры — ее красные волосы. Она подстригла их, возможно, ножом, который я потеряла, когда бросила в нее, потому что теперь этот нож пристегнут к ее поясу. Ее волосы не спадают на поясницу, по-прежнему длинные, по обычным меркам, но уже не такие длинные, как раньше. Теперь они шевелятся только когда их колышет ветерок. Все мы несколько мгновений неуверенно смотрим друг на друга. Я, например, не решаюсь довериться им, все еще не уверенная, что они больше не причинят нам вреда. Но напряжение спадает, когда Зола, наконец, отрывает взгляд от Акселя, который крепко держит меня за руку, и смотрит на свою сестру. «Хенни!» Зола расплывается в широкой улыбке и бросается к ней, обнимая за шею. На щеках Хенни появляется красивый румянец. «Ты помнишь меня?» «Яснее, чем когда-либо». Зола крепко сжимает ее в объятиях. «Признаю, что некоторые вещи все еще немного расплывчаты. Все, что произошло за последний год, на самом деле. Я не знаю, действительно ли вы приходили в мою лощину, или это была просто еще одна из моих фантазий». «Ты хотела сказать фантазий, где ты травила и убивала людей?» Я поджимаю губы, сдерживаясь, чтобы не высказать свои мысли вслух. Это неуместный сарказм, когда Зола больше не выглядит смертельно мстительной и невменяемой брошенной невестой. Хенни отстраняется и внимательно изучает сестру. Чистое лицо, причесанные волосы и ясные глаза Золы. И, кажется, приходит к тому же выводу. Зола снова стала собой. «Да, я была там». Губы Хенни расплываются в лучезарной улыбке. «Мы все». Она кивает в нашу с Акселем сторону. «Мы хотели отвезти тебя домой, но...» Ее улыбка гаснет. Зола хмурится, когда Хенни замолкает, словно пытается вспомнить, что же ее сестра упускает в этой истории. «Надеюсь, я не добавила вам трудностей. Не думаю, что в последнее время я была сама собой. Лес сделал что-то с моим разумом, и...» Она замолкает, опускает ресницы и поворачивается к Фиоре. Фиора говорит, что с ней случилось то же самое. Фиора застенчиво встречается с нами взглядом. «Это так. А у меня лес изменил что-то не только в голове. Мои волосы, они...» Она осторожно приглаживает прядь и тяжело вздыхает. «Я не знаю, с чего начать». «Все хорошо, мы понимаем», — говорю я. «Мы видели твои волосы». «Да?» Она наклоняет голову. «Значит, мы встречались?» Она осматривает нас троих. «Можно и так сказать». Хенни сглатывает. «Встреча прошла просто на высоте», — шутливо добавляет Аксель. «Хотя в башне было душновато». Я усмехаюсь и слегка толкаю его. «Как вы нашли друг друга?» — спрашивает Хенни Фиору и Золу. «Мы пошли вдоль реки», — отвечает Зола. Ее голос обретает естественную воздушность. «Не знаю, поняли вы это или нет, но вода в лесу движется не так, как деревья. Когда я снова пришла в себя, я пошла вдоль этой реки, и она привела меня к Фиоре, хотя скорее ее дети нашли меня первыми». Я смотрю на Фиору широко раскрытыми глазами. «Подожди, у тебя есть дети?» Она делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Да, хотя вы не встречались с ними в лощине Грим. Я Родила их, не будучи замужем. Краска заливает ее щеки. Я старалась держать их в секрете как можно дольше, но после того, как им исполнилось 3 года, прятать их стало невозможно. Они научились отпирать двери и задвижки на окнах. Они выскальзывали на улицу, и я едва успевала их поймать, прежде чем их обнаружили бы проходящие мимо жители деревни. Бедная Фиора. Она всегда жила затворницей в лощине Грим, как и ее отец, и боялась привлечь к себе внимание. Должно быть, ей было невыносимо тяжело скрывать скандальное положение незамужней женщины с детьми. «Значит, ты привела детей в лес, чтобы вырастить их здесь после того, как им исполнилось 3?» Мягко спрашиваю я. «Да». Фиора смущенно заправляет прядь волос за ухо. «Сейчас им 6. Трудно поверить, что прошло столько времени. Как и сказала Зола, наши воспоминания за время, проведенное в этом лесу, нечеткие. Наверное, так будет лучше. Если бы моя мама была жива, я бы не хотела, чтобы она вспоминала, кем она стала здесь и кто пострадал от ее рук. Что ж, мы были бы рады познакомиться с ними». Я улыбаюсь, кивком головы указывая на 2 детей, играющих на берегу реки. Ее взгляд смягчается. «Конечно». Она раскрывает объятия, чтобы поманить к себе мальчика и девочку. «Гензель, Гретель, подойдите и поздоровайтесь». Они оба поворачиваются и подозрительно смотрят на нас. Аксель напрягается. Я с трудом закрываю разинутый рот. У близнецов такие же совершенно белые волосы с тонкой красной прядью, как у пары близнецов постарше, которых мы встретили под гигантской сосной. Они носят ту же одежду, которая теперь сидит гораздо лучше, но... Они... «Маленькие», — помогает Зола. Я киваю, лишённая дара речи. Этим Гензелю и Гретель на вид около 6 лет, как и сказала Фиора. Но они близко не подошли к подростковому возрасту других Гензеля и Гретель. «Поверь мне, я тоже была удивлена», — говорит Зола. Я наблюдала, как они медленно уменьшались в размерах, пока шли со мной. Но Фиора уверяет меня, что они никогда не должны были быть старше и... крупнее, чем выглядят сейчас. «Должно быть, они выросли, как и мои волосы», — добавляет Фиора, когда дети, наконец, подбегают к ней и прячутся за ее юбками, с любопытством разглядывая нас. «Хотя я ничего не понимаю». Но ко мне, кажется, приходит осознание. «Ты когда-нибудь ела красный колокольчик? Маленькое красное растение, с корнем, вкус которого похож на пастернак?» Фиора бросает на меня зловещий взгляд, как будто я только что сказала что-то, о чем не должна была знать. Ее взгляд падает на книгу судеб, которая торчит из рюкзака Акселя. «Я... ела его во время беременности, когда была угроза потерять близнецов». «Правда?» Хенни сияет. «Именно это сделала твоя мама, когда была беременна тобой». Фиора обхватывает себя руками и кивает, явно смущенная тем, как много мы все о ней знаем. «И ты думаешь, что мои дети выросли в лесу так быстро из-за колокольчика?» «Возможно», — говорю я. «Так же, как он помог им вырасти у тебя в животе. Может быть, именно поэтому твои волосы так быстро выросли и здесь». Я приподнимаю складку своей накидки, чтобы показать ей. Она окрашена красным колокольчиком. Мне приходится носить ее, чтобы защитить себя от леса. Но тебе не обязательно носить что-либо. Колокольчик у тебя в крови. так же, как у Гензеля и Гретель. Фиора смотрит на своих детей и хмурится. «Я все еще не понимаю». «Как и я». Я слегка улыбаюсь. «Но я точно знаю, что красный колокольчик защищает. Он, должно быть, оберегал тебя и твоих детей какое-то время. Но ты пробыла здесь слишком долго и была проклята, как и мы и все остальные в лощине Грим. Магия в твоей крови, должно быть, изменилась». «Но ты больше не проклята», — уверяет ее Хенни, а затем поворачивает ко мне и добавляет. «Посмотри на них, Клара. Они больше не прокляты. Дети маленькие, а...» Фиора взвизгивает и вырывает руку у Гензеля. На запястье у нее видны маленькие следы зубов. «Нельзя кусаться!» — ругает она его. Гензель выпячивает нижнюю губу и снова прячется за ее юбку. «Простите его!» — вздыхает Фиора. «Он и Гретель все еще учатся, как себя вести. Мы трое слишком долго были в разлуке и... В общем, мы потеряли связь с реальностью. Боюсь, они все еще немного обижены на меня. Когда еды стало не хватать, они не понимали, почему я больше не могу утолить их голод. Они были тогда такими маленькими. Они все еще маленькие». Она потирает лоб. Ее подбородок дрожит. «После того, как они забыли, что я их мать, они начали называть меня ведьмой». «Ведьма», — повторяет Гретель и хихикает. Фиора смотрит на свою дочь со скорбной улыбкой и проводит пальцами по ее щеке. Последние кусочки головоломки Гензель и Гретель наконец-то встали на свои места. Их неразборчивая речь, ненасытные странные аппетиты. Близнецам было где-то между 3 и 4 годами, когда их разлучили с Фиорой, и они остались предоставлены сами себе, поэтому так и не продвинулись в изучении языка. Когда мы встретили их в лесу, им было уже по 6 лет, но во многих отношениях они были еще младше. «Что ж, я надеюсь, твоим детям нравится рыба», — весело говорит Аксель, который всегда стремится развеять мрачное настроение. «О, они съедят практически все», — улыбается Фиора. Аксель бледнеет и выдавливает из себя натянутый смешок. «Значит, вы думаете, это правда?» Фиора поворачивается ко мне и Хенни. «Мы действительно больше не прокляты». Я рассматриваю ее, перевожу взгляд на Золу, Гензель и Гретель, людей, которые мучили нас и убили бы, если бы мы не сбежали от них. Но в них больше нет ничего злобного или хитрого. Это обычные добрые люди, у которых, без сомнения, есть небольшие шрамы. Но они больше не склонны к убийству. Несмотря на склонность Гензеля кусаться. Возможно, это действительно означает, что проклятие снято. По крайней мере, для них. «Да, я так думаю. Красный колокольчик спас их. Каждый из них был связан с ним и какое-то время находился под его защитой. Я помню, что попросила у Сортес Фортуна. Я желаю, чтобы ты простил жителей лощины Грим и тем самым снял проклятие и восстановил наш мир». Возможно, это были мои слова, но книга прочувствовала то, что лежало у меня на сердце. Она знала, что я хочу спасти свою мать, но также ощутила и мое желание жить, а не жертвовать собственной жизнью. То, что она велела мне сделать, теперь имеет смысл. «Откажись от мальчика и поймай волчицу. Только тогда ты исполнишь свое самое заветное желание». Если бы я не бросила Акселя и не поймала волчицу, они бы не объединились и не помешали матери убить меня. Я должна была умереть, чтобы снова начать жить. Я должна была встретить свою судьбу, прежде чем сломать ее. Но что, если, когда я загадывала свое желание, книга судеб прислушалась к моим словам, даже если они были не такими искренними, как мое самое сокровенное желание? Было ли их достаточно, чтобы частично разрушить проклятие и развеять его полностью для Фиоры, Золы, Гензеля и Гретель? Я хочу верить, что это правда, что я сделала что-то, чтобы спасти хотя бы некоторых из потерянных, не потеряв их, как потеряла свою мать. Я складываю руки на груди. Если ты действительно хочешь проверить, прокляты вы все еще или нет, я могу показать одно место. Несколько дней спустя я отвожу их к близнецам, деревьям-стражам в лесу рядом с лугом, граничащим с лощиной Грим, где проводятся дни преданности. На лугу никого нет. Золотистый свет утреннего солнца играет на полевых цветах, разбросанных среди сухой травы. У меня поднимается настроение при виде этих проблесков цвета и жизни. Это еще один признак того, что часть проклятия снимается. Когда мы приближаемся к ясеням, которые отделяют лес Грим от лощины Грим, Фиора крепко сжимает руки своих детей. Хенни идет рука об руку с Золой, а Аксель поддерживает меня, когда я прихрамываю. Моя спина и бедра пульсируют от острой боли. Я не могу дождаться, когда, наконец, опущусь на свою мягкую постель и пуховую подушку. Фиора, Гензель и Гретель первыми добираются до ясеней. У Фиоры перехватывает дыхание, когда они втроем переступают черту. Как только они оказываются на окраине деревни, она падает на колени и плачет. Гензель и Гретель бегают по лугу, смеясь и гоняясь друг за другом. Хенни и Зола ступают следом. Зола останавливается и что-то шепчет Хенни на ухо. Хенни оборачивается на нас и кивает сестре. Зола сглатывает и медленно подходит к нам. «Я знаю, что между нами все кончено, Аксель, и что ты глубоко переживаешь за Клару. Но мне все еще стыдно за то, сколько времени мне потребовалось, чтобы принять это». Она опускает глаза и делает маленький шаг ко мне. «Я хочу попросить у тебя прощения». Аксель качает головой и нежно кладет ладонь ей на плечо. «Тебе не за что извиняться. Это моя вина, что я не признался раньше в своих чувствах». На ее лице мелькает что-то похожее на улыбку. «Вот почему я прошу прощения не у тебя». Она глубоко вздыхает и встречается со мной взглядом. «Я прошу его у Клары». Я слегка отступаю назад. «Я не понимаю». Она прикусывает нижнюю губу и снимает с плеча рюкзак. «Я нашла это около своей лощины. Не помню почему, но мне казалось это важным, поэтому я взяла его с собой». Она протягивает мой ботинок. У меня перехватывает дыхание. Я рассматриваю потертую кожу, неровные люверсы, шнурки, все еще развязанные после того, как я нечаянно ослабила их на балу. Каждый маленький изъян, указывающий на то, что это мой ботинок. Я готова расплакаться. Это всего лишь ботинок. Самый обычный. Ботинок на танкетке. Самый красивый ботинок на свете. Я довольно скоро поняла, кому он принадлежал. Но... Зола замолкает. Ее прекрасные глаза Лани снова опускаются к земле. Как я уже сказала, мне стыдно за то, сколько времени мне потребовалось, чтобы принять вас обоих. Я обнимаю ее, чуть не плача. «Спасибо тебе», — выдавливаю я из себя. Я ни в чем не упрекаю ее. Я пробыла в этом лесу всего несколько недель. Она прожила там целый год и попала в круговорот горя. Я просто рада, что твой яд не убил меня. «Не испытывай удачу», — смеется она. «Я взяла с собой мышьяк». Пока мы разговариваем, Аксель открывает свой рюкзак. Он достает мой правый ботинок. Я не смогла с ним расстаться, хотя его невозможно носить без второго. Я снимаю льняную повязку, а когда пытаюсь надеть левый ботинок, Аксель опускается на одно колено и спрашивает. «Позволишь?» Тепло поднимается из моей груди и разливается по щекам. Я застенчиво киваю. Я ощущаю теплоту и нежность его руки, когда он поднимает мою ногу и надевает ботинок. Я чувствую легкую слабость в коленях, когда его глаза цвета морской волны поднимаются и ловят мой взгляд. Он действительно прекрасный принц. Зола переводит взгляд с меня на него и искренне улыбается, прежде чем вернуться к Хене. Они вместе пересекают черту. Оставшись наедине, Аксель хватает меня за полы накидки и притягивает к себе. «Каково это носить не один, а два ботинка?» Я запрокидываю голову и мечтательно вздыхаю. «Это самое лучшее, долго и счастливо. Во всяком случае, для моих ног. А для остальной тебя?» «Я просто благодарна, что у меня есть будущее, о котором можно задуматься, не говоря уже о том, чтобы жить долго и счастливо. Это может подождать. Сейчас я довольна тем, что дышу. Не говоря уже о том, что я в безумном восторге от твоих чувств ко мне». Я пожимаю плечами, изображая безразличие. «Это само собой разумеющееся». «А что, если я хочу, чтобы ты сказала это?» Он наклоняет голову ближе. Я ухмыляюсь и закатываю глаза. «Ты в безумном восторге от своих чувств ко мне». «Я не так сказал». Его губы касаются моих. «Нет». Он слегка качает головой. Его губы скользят по моим губам. По мне проносится покалывание, от которого каждый дюйм моей кожи покрывается мурашками. Я закрываю глаза и подставляю губы для его поцелуя. Хенни раздраженно вздыхает. «Когда вы там перейдете черту? Я хочу вернуться домой и не беспокоиться о том, что лес съест вас заживо, потому что вы не можете перестать целоваться. Не стоит искушать судьбу». Аксель улыбается мне в губы и целует глубже. Я отдаюсь настоящему моменту. Поцелую, времени, которым я могу, не торопясь, наслаждаться, жизни, которую я могу прожить без ограничений, и бесконечному множеству возможностей. В конце концов, что такое судьба, если не поддаваться искушению?